Посоветовавшись, они взяли часть денег, а оставшиеся закрыли рогожей. Сверху набросали травы и отправились домой. Старик шел впереди. Дзер с тюком серебра на спине следовал сзади. Схоронив деньги, они снова вернулись и сходили туда еще и еще, пока яма не опустела. Радость старого Мо не знала границ. Он быстро нашел какого-то парня пасти скотину, а Дзера оставил у себя в доме. Он определил юноше для спанья место и сам старательно прибрал его постель. Дзер подумал: намедни во сне я испытывал великие муки. Кто мог подумать, что смрадная яма предвещала такие богатства? Ха! Однако ж сегодня именно так и случилось. Видно, правду говорят, во сне происходит все наоборот. А если так, зачем мне богатство во сне? И это пятисловное заклятие мне совсем ни к чему, незачем его повторять. С этой мыслью он и уснул. И привиделось ему, что государь страны Хуасюй отобрал у него все богатства, а его самого заключил в дом презрения, где цветущий должен был коротать оставшиеся дни своей жизни. И вот тогда долетела до его слуха песня: «Дерево сохнет, корень гниет, смысл нашей жизни кто же найдет?» Сражались 6 враждующих царств, и мир был страданием полон. Величаво стоят 3 священных горы вдалеке от бушующих волн. Некто кичится богатством, потерял жемчужинам счет, а его впереди разорение ждет. Прав только тот, кто чашу вина всему предпочтет и возвышенно чистую песнь с друзьями споет. Цветущий сразу узнал голос певца. Это был тот самый ученый муж, который в свое время делал ему предостережение. Цветущий подозвал к себе книжника и спросил: «Тогда я не последовал твоим наставлениям, учитель, и вот до чего докатился. Скажи, можешь ли ты помочь, спасти меня?» И книжник сказал ему 4 фразы, выговорив их неторопливо и четко. «Рушится все и кружится все. Неужели так будет всегда? Встретишь мужа из черного сада, обо всем узнаешь тогда». Проговорив странные слова, книжник заторопился уйти. Но цветущий схватил его за рукав и не отпускал. Книжник вырвался, и Дзер, оступившись, чуть было не упал. И тут он проснулся. «Какая радость, что ничего не случилось!» — воскликнул он, таращив глаза от испуга. «Чуть было не попал в дом презрения!» В этот момент на пороге появился старый Мо. Накануне у него был разговор с женой. Старик рассказал ей о деньгах, которые нашел парень, и о его редкой щедрости. «У нас с тобой нет ни сына, ни дочери. Кому мы могли бы передать хозяйство?» — сказал Мо жене. «А сейчас еще эти большие деньги, которые свалились на нас нежданно-негаданно. В общем, думаю я, надо нам усыновить Дзера и передать ему хозяйство, чтобы жили мы втроем одной семьей. Он, глядишь, позаботится о нас. За его щедрость мы отплатим ему своей добротой». «Верно говоришь. И правда, наше хозяйство передать некому», — поддержала его жена. «Можно, конечно, найти кого-то чужого и отдать ему все дело, только с незнакомым человеком одно беспокойство. А Дзера мы знаем. Он ничего особенного не требует и от нас ничем не отличается. К тому же теперь он богач, а он сколько денег. Возьмем его в сыновья и отдадим все хозяйство ему». На том они и порешили. Старый Мо тотчас пошел к юноше со своим предложением. «Я не смею! — вскричал Дзер. — Хоть убейте, недостоин я. Если ты против, то и мне не к лицу принимать от тебя все эти богатства. Словом, отказываться тебе никак нельзя». Мы уже решили с женой, целую ночь совещались. Дзер, не смея противиться, 4 поклонился старому Мо, а потом пошел поклониться его жене. Став приемным сыном, он теперь получил еще одно имя — Мо Цзы, что значит «Мо-преемник».